Мне очень жаль. В коробке лежал мутный янтарь с золотой гранулой внутри. Дрожащий инспектор утер простыней пот и схватил трость. Он немного одержал ее и отставил в сторону, пошел смыть пот над миской с водой. Он понял, что утро еще не настало, и, пустив под потолок сферу света, взял бумаги и начал читать отчеты. Полное истощение мировой энергии, изъятое без хирургического вмешательства ядро и каналы. Он снова бросил взгляд на трости, покачав головой, попытался продолжить чтение отчетов, ища зацепки. Сегодня утром ему сообщили, что появился четвертый труп. Придя на нетронутое место преступления, он поучаствовал. Странный аромат, он не мог понять, что это за ностальгический аромат, но думал, что это духи его ассистентки. Подойдя к вжавшемуся в койку мужику, который был соседом лежащего на соседней кровати трупа, инспектор стал спрашивать свидетеля: «Что-то видел?» «Да у меня проблемы со сном, и я сплю с полуприкрытыми глазами, и когда пришел в себя, я не мог даже отвести взгляд. Кто это был? Я его не мог увидеть. Это как будто какое-то слепое пятно, внезапно образовавшееся перед глазами. Я вообще понял, что оно там есть только потому, что, смотря прямо на соседа, я не мог видеть его тело, лишь голову и ноги ниже пояса. Это как-то искажало мое зрение, исключив кусок пространства с комнаты. Как оно вышло? Оно растворилось в стене. Я просто не видел кусок стены, а потом она стала целой». Инспектор рассмотрел зрачки свидетеля, открыл ему рот и осмотрел капилляры на лице. Снова поймав ностальгический аромат, он пробормотал: «Розовый ландыш, немедленно возьмите образец воздуха. Мощный транквилизатор, который очень быстро окисляется, не оставив следа. Это растение очень редкое, и его мало кто может опознать. Часть головоломки встала на место, здесь работает специалист в алхимии. Но это вещество не вызывает галлюцинаций, возможно, в воздухе или в воде есть что-то еще». Проведя ваткой внутри ноздрей покойника, он заметил сузившиеся в ушко иголки зрачки мертвеца. Это явно не эффект от яда, похоже, он чувствовал все, что произошло с его телом. В одной из камер проснулся старик. Расчесав и собрав хвост свои волосы, он откинулся на бело кровати и продолжил читать толстую книгу. Его сосед проснулся позже и спросил, как бы по традиции: «Нужно оно тебе, Гилберт? Все ровно это место станет нашей могилой». Гилберт даже не отвел взгляда и продолжил читать книгу. Хотя волшебные образования, вмурованные в стены, и не позволяли заниматься магией, он имел доступ к неограниченным знаниям этого места и за свои изыскания мог получить кое-какие привилегии, если начальство этого места посчитает их полезными. Если он сможет сделать серьезное открытие, у него даже был шанс из заключенного превратиться в официального сотрудника, и старик не терял надежды, продолжая вычитывать десятки и сотни талмудов с каталога местной библиотеки. Им принесли завтрак немного позже, чем обычно, и лишь отхлебнув одну ложку, он замер. Его друг не заметил, но в его каше, кажется, было то же самое. Проведя небольшой анализ смеси, Гилберт понял, что это не яд или какое-то вредное вещество, это тоник для укрепления разума и несколько витаминов для стимуляции работы мозга. Усмехнувшись, он доел кашу до конца, и после этого его работа с книгами ускорилась. После обеда он понял, что это была не случайность, и их специально к чему-то готовит. Ужин был таким же, и старик почувствовал прирост духовных сил и свежесть разума. Свалившись в сон, Гилберт вдруг почувствовал чье-то присутствие и едва смог открыть глаза, чтобы увидеть нечто, просачивающееся через отверстие вентиляции. Он понял, что какой-то аромат наполнял комнату, и он парализовал старика. Попытки двинуть тело с помощью мышц не дали результатов, и комок тени бесшумно шлепнулся на пол. Сердца старика дико стучало, дыхание было учащено. Тень начала возвышаться над бездвижным телом старика и протянула к его голове свои острые когти. Старик не медлил и воспользовался козырем, который хранил в тайне с самого начала своей жизни и который уже дважды сыграл решающую роль в его жизни. Вспышка. Витек охуевал после того, как очередной интересный образец неожиданно выстрелил в него лучами света из глаз. Но не успел он испугаться, как понял, что с него что-то тянут, он начал терять ясность ума. Но душа, которая прожила уже две жизни, не была чем-то, что легко покрыть какими-то фокусами, тем более одурманенному старику. Приложив всю волю, Витек вырвал всю украденную ясность ума и по инерции втянул что-то чужое. Не успев сообразить, Витек подвергся атаке от чужой неосязаемой сущности. Он понимал, что вспышка уже должна привлечь внимание охраны, и немедленно начал протискивать свои змеиные кости в вентиляцию. Едва его хвост успел скрыться в отверстии, в камеру вломился инспектор и застал старика с бездушными глазами, упершимися в потолок. «Всем не дышать, прикрыть рты, здесь яд». Ощупав затухающий пульс, инспектор понял, что почти застал преступника на горячем. но дозы противоядия оказалось слишком мало, и даже сузив поле работы преступника до пары этажей, все равно было недостаточно противоядия, чтобы накормить каждого узника. Разочарованный инспектор, повесив шар света под потолок, начал шарить по комнате и снова заметил ворсинку вентиляции. Отложив ее в пробирку, он сунул зеркало внутрь узкой вентиляции, запустив туда шар света. Кромешная бесконечная тьма. Недовольно фыркнув, инспектор вернулся в лабораторию, оставив сбор улик на лаборантов. В вентиляции сгусток тьмы вдруг закопошился и продолжил ползти. Это была способность чакры иллюзий, которую Витек получил от рыцаря-генерала, который убил клона Сороки. Пока Витек напрямую не обратит на себя внимания, то никто не сможет его рассмотреть даже в упор. Каналы чакры иллюзий, циркулируя прану, создавали слепое пятно в восприятии окружающих. Витек не мог стать невидимым для третьего глаза, ведь он не образовал ядро иллюзий, но исчезнуть с поля зрения он мог, конечно, пока он не двигается. Выпозыряя в служебное помещение, Витек обессиленно рухнул, и лишь дрожащие веки дали понять, что он еще живой. В это самое время он вслепую дрался с чудим сознанием, проникшим в его душу, и вроде одерживал верх. Витек играл на своем поле и мог остановить силы, а чужак с каждым шевелением безвозвратно терл, и так малый запас духа питая тем самым Витька, старик бился до последнего энфкаря, его сознание поблекло и стало расщепляться. Витек не успел присесть, как вдруг его мозг залила струя знаний и воспоминаний. Это как будто у тебя уже был жесткий диск, но ты подключил еще несколько, но все еще использовал старую операционную систему. Если ты копнешь глубже, то получишь доступ к книгам, картинкам и прочим знаниям. Но если хочешь запустить программ, то есть навыки и опыт этой души, ты должен найти коренную папку, где есть приложение для запуска этих знаний, и пока не пересестишь эту папку и не создашь ярлык на рабочем столе, ты должен каждый раз тратить время на поиск папки и запуск программы вручную. И вот сейчас Витька оглушила целой пачкой книг и воспоминаний старика, и тот, пуская кровь с ноздрей, пытался распихать эти знания по уголкам сознания. Но, к счастью, у него был опыт его прошлой жизни, неожиданно наводнивший крысиные мозги. Он шустро сортировал весь поток знаний и, медитируя, пропускал их через свои мозги. «Блядь, я просто хотел получить седьмую чакру глаз, но этот старик оказался ебучим читером. Еще жестче, чем я, блядь». Старик мог использовать силу, превосходящую мировую энергию, силу души, и своей вспышкой он пытался пожрать и переварить душу Витька. Все-таки это секретная лаборатория, это не детский сад, все возможные отморозки, преступники и еретики собраны в этой яме, и Витек получил инструмент для того, чтобы сожрать их души и сознание. Но если он будет переваривать знания каждого, то рискует потратить остаток своей крысиной жизни, борясь с шизофренией и фрагментами личности психопатов, населяющих эту тюрьму. Тот самый инспектор. 31. Самым интересным среди знаний старика были теории души, интеллекта и сознания. Это был совершенно новый мир для Витька, и старик в этом деле хоть и мало знал, но он знал, как воровать чужие знания и интеллект. Короче говоря, интеллект определял размер души и границы, которые не может пересечь сознание. То есть интеллект – это аквариум, душа – это вода, а сознание – рыба, которая развивается и живет в этом аквариуме. И старик мог воровать чужие аквариумы и воду, чтобы позволять своей рыбе вырасти еще больше. Но вот одна загвоздка: начав процесс с поглощения, эти аквариумы склеиваются в один общий пузырь, смешивая все содержимое, в том числе и воду и самих карасиков. Но в процессе этот пузырь может попасть только в одно из тел, и карасик, хозяин тела с этим пузырем, чаще всего получает преимущество над гостем. Потому старик и хотел втащить Витька в себя, и позволить своей пиранье сожрать карасика Витька, освоив все, что было у него накопилось за жизнь. Но как оказалось, Витек выиграл и перетягивание пузыря, и его карасик по зубости пираньи оказался со своим жирком, нагуленным за две жизни, и вот за пару укусов пиранья попала в брюхо карася. Витек разобрал немного теории этих душ и начал сравнивать свою с душой старика, какой он ее помнил. И тут-то он заметил огромный изъян в своей душе: у его карасика не было прописки, то есть кода, подтверждающего то, что он житель этого мира и может пользоваться ресурсами этого мира. Какого хуя? Я хоть и получил ебучие воспоминания о говняной прошлой жизни, но почти месяц жил как обычная местная крыса, и не ебите мне мозг теориями про то, что моя мать была пришельцем и пока не раскрыл глаза, то перепрыгнула порталом в другой мир. Именно это было ответом на загадку тех самых ядер,